Глава 9. Ночной разговор у Квангели. Как только Квангель отворил дверь в спальню, жена испуганно крикнула: «Не зажигай огня, отец! Трудель спит на твоей кровати. Тебе я постелила на диване в столовой». «Ладно, Анна», — ответил Квангель, удивившись такому новшеству. «Почему это Трудель понадобилось лечь на его кровать? Обычно она спит на диване». Но следующие слова он произнес, только уже раздевшись и накрывшись одеялом. «Анна, ты хочешь спать или еще поговорим немного?» — спросил он. Она поколебалась, потом крикнула в открытую дверь. «Я так устала, Отто, до смерти устала!» «Значит, еще сердится. И за что?» — подумал Отто Квангель, но сказал все тем же тоном. «Ну, тогда давай спать, Анна. Спокойной ночи!» И с ее кровати послышалось в ответ: «Спокойной ночи, Отто!» И Трудель тоже тихонько шепнула: «Спокойной ночи, отец!» «Спокойной ночи, Трудель!» — ответил он и повернулся на бок с одним желанием поскорее заснуть, потому что он очень утомился. Но, видимо, он переутомился, как бывает иногда, переголодаешь. Сон не приходил. Сегодня он прожил длинный день, полный бесчисленных событий, день, каких еще в сущности не было в его жизни. Не дай Бог еще таких дней, уж не говоря о том, как ему были неприятны все эти события, вплоть до снятия его с должности по рабочему фронту. Ему ненавистны суета, необходимость разговаривать со всякими людьми, которые все вместе ему осточертели. И он думает об извещении полевой почты, принесенном фрау Клуге. Думает о шпике Боргхаузене, который так грубо хотел поймать его на удочку. О свидании с Трудель в коридоре на швейной фабрике. О шелестящем на сквозняке сообщении, к которому Трудель прижималась лбом. Он думает о мнимом столяре Дольфусе, который вечно торчит в уборной и курит. Снова звякают медали и значки на груди у коричневого оратора. А вот из темноты возникает сильная маленькая рука господина Фрома и подталкивает его к лестнице. А вот младший Перзике в начищенных до блеска сапогах стоит прямо на белье и понемногу теряет свой молодцеватый вид. А в углу хрипят и стонут двое пьяных с разбитыми в кровь лицами. Внезапно Квангель вздрагивает. Он чуть было действительно не заснул. Но еще что-то не дает ему сегодня покоя. Что-то, что он ясно слышал, а потом забыл. Он садится на диване и долго, старательно прислушивается. Так и есть, он не ошибся. Он властно зовет: «Анна!» Она отвечает жалобным, непривычным для нее тоном: «Ну чего ты снова мне спать не даешь, Отто? Когда ты, наконец, успокоишься? Я же тебе сказала, что не хочу больше разговаривать». «Почему это я должен на диване спать, если Трудель спит с тобой на одной кровати? Моя-то кровать свободна», — не унимается он. На минуту в спальне Наступает глубокая тишина. Затем Анна говорит умоляющим голосом: «Что ты, отец? Трудель спит на твоей кровати. Я лежу одна. У меня все кости ноют». «Не лги, Анна», — перебивает он. «Вас там трое дышат. Я отлично слышу. Кто спит на моей кровати?» Молчание, долгое молчание. Затем жена решительно отвечает: «Не спрашивай, чего не знаешь, о том не страдаешь. Помолчи лучше, Отто». Но он не сдается. «Здесь я хозяин, здесь от меня нет секретов, потому что мне за все отвечать. Вот почему. Кто спит на моей кровати?» Долгое-долгое молчание. Затем слышится старческий, глухой женский голос. «Это я, господин Квангель, я, фрау Розенталь. Я не хочу, чтобы вы с женой из-за меня пострадали. Я одеваюсь. Сейчас уйду к себе». «Вам сейчас нельзя к себе в квартиру, фрау Розенталь. Там наверху все перзики и еще двое молодцов. Оставайтесь, спите на моей кровати, а завтра, чуть свет, часов 6-7, спуститесь этажом ниже и позвоните к старому советнику Фрому. Он вам поможет, он мне сам сказал». «Большое вам спасибо, господин Квангель». «Не мне спасибо, а советнику. Я просто выставляю вас из своей квартиры». «Ну а теперь твой черед, Трудель». «Мне тоже уходить, отец?» «Да, тебе тоже. Сегодня ты к нам в последний раз пришла. Сама знаешь почему. Может, Анна к тебе когда и заглянет, но не думаю. Вот придет она в себя, я поговорю с ней по-настоящему». «Этого я не допущу, тогда я тоже уйду», — чуть ли не кричит жена. «Оставайся один в своей квартире, тебе только твой покой дорог». «Правильно», — резко прерывает он. «Я не потерплю у себя в доме ничего сомнительного. А главное, я не хочу ввязываться в чужие сомнительные дела. Не хочу отвечать головой за чужие глупости. Уж если отвечать, так за то, что сам задумал, что сам сделал. Я не говорю, что я что-то сделаю. Но если сделаю, так только вместе с тобой, Анна, с тобой и больше ни с кем. Даже с такой славной девушкой, как Трудель, даже с такой старой и беззащитной женщиной, как вы, фрау Розенталь, не хочу дела иметь. Я не говорю, что поступаю правильно, но иначе я не могу. Какой я есть, таким и останусь. Ну, а теперь давайте спать». И Отто Квангель снова улегся. В спальне еще тихонько шепчутся, но это ему не мешает. Он уверен, все будет так, как он сказал. Завтра утром в квартире у него опять водворится порядок, и Анна успокоится. Больше никаких сомнительных историй. И он один. Он один. Только он. Он засыпает. И если бы кто посмотрел сейчас на спящего Квангеля, он увидел бы на его лице улыбку. Мрачную улыбку на жестком, сухом птичьем лице. Мрачную, решительную, но не злую.